Глава 18. Пациентка. Если высокий полицейский делал один шаг, то Хьорсти Рёльцмуэн приходилось сделать два. И все равно она отставала, идя за ним по коридорам больницы Сандвикен. За высокими узкими окнами, смотрящими вниз, на фьорд хлестал дождь. Сосны и ели были такими зелеными, что, казалось, вместо зимы пришла весна. Вчера, едва услышав голос полицейского по телефону, Хьорсти Рёльцмуэн сразу же его узнала. Как будто ждала, что он позвонит. И попросит именно о том, о чем он и попросил, поговорить с пациенткой. Пациентку называли пациенткой, чтобы обеспечить ей максимальную анонимность после дела об убийствах почти годичной давности, которое она расследовала, из-за чего и оказалась там, откуда вышла, в психиатрической клинике. По правде говоря, оправилась она на удивление быстро. Снова вернулась домой, но пресса, которая по-прежнему билась в истерике по поводу этого снеговика, хотя дело давно было закрыто, не оставляла ее в покое. И однажды вечером, 3 месяца назад, пациентка позвонила Рёльцмуэн и спросила, нельзя ли ей опять в больницу. «Значит, она в приличной форме?» — поинтересовался полицейский. «На лекарствах?» «Отвечаю, да, на первый вопрос», — сказала Хьорсти Рёльцмуэн. «А на второй не отвечу, поскольку обязана молчать». Правда же состояла в том, что пациентка была настолько здорова, что ей не нужны были ни лекарства, ни госпитализация. Тем не менее, Рёльцмуэн сомневалась, следует ли разрешить полицейскому навестить пациентку, ведь он тоже участвовал в раскрытии дела снеговика и может вновь вытащить на свет Божий старое и забытое. В свое время Хьорсти Рёльцмуэн, как психиатр, имела возможность убедиться в благотворности вытеснения, в том, что травме надо дать инкапсулироваться, уйти в забвение. Правда, коллегами эта точка зрения недооценивалась. С другой стороны, встреча с человеком, который расследовал то же дело, могла бы стать для пациентки хорошей проверкой на степень выздоровления. «У вас полчаса», — предупредила Рёльцмуэн, «прежде чем открыть дверь в общую гостиную. И помните, душа уязвима». Когда Харри увидел Катрину Брат в прошлый раз, он ее не узнал. Вместо красивой женщины под 30, темноволосой, с огнем под кожей и в глазах, на него смотрело существо, напоминавшее засохший цветок. Безжизненное, безумное, хрупкое, бесцветное. Он испугался тогда, что сломает ей руку, если пожмет ее чуть сильнее. Тем отраднее было видеть ее сейчас. Она выглядела старше, а, может быть, просто устала. Когда она улыбнулась и поднялась ему навстречу, он увидел в ее глазах знакомый огонек. «Харри Хо», — сказала она и обняла его. «Как дела?» «Ничего, плюс-минус», — ответил Харри. «А ты как?» «Ужасно», — ответила она. «Но теперь гораздо лучше». Она засмеялась, и Харри понял, что она снова здесь. По крайней мере, большая ее часть. «А что у тебя со скулой? Болит?» «Только когда говорю или ем», — сказал Харри. «И еще когда просыпаюсь». «Знакомая песня». «Ты стал еще противней, чем я тебя помню, но я все равно рада тебя видеть. Аналогично». «Ты хочешь сказать, что я стал еще противней?» Харри улыбнулся. «Конечно». Он огляделся. Другие пациенты в комнате сидели и смотрели, кто в окно, кто вниз, на сложенные руки, а кто и просто в стену. Но не похоже было, чтобы они с Катриной вызывали чей-то интерес. Харри рассказал о том, что произошло со времени их прошлой встречи, что Ракель и Олег уехали за границу, и адрес их неизвестен. О Гонконге, о болезни отца, о деле, которым он занимается, Она засмеялась, когда он предупредил, чтобы она никому об этом не рассказывала. «Что с тобой?» — спросил Харри. «По правде говоря, меня хотят выпроводить отсюда. Тут считают, что я здорова и просто занимаю место. Но мне здесь нравится. Еда оставляет желать лучшего. Но здесь безопасно. У меня есть телевизор. И я могу приходить и уходить, когда захочу. Может, через месяц-другой я и вернусь домой. Кто знает? Кто знает?» «Никто. Безумие приходит и уходит. Что тебе надо?» «А что бы тебе хотелось?» Она долго смотрела на него, прежде чем ответить. «Помимо того, что мне хотелось бы, чтобы ты захотел меня трахнуть, я хотела бы тебе помочь. Именно это мне и нужно. Трахнуть меня? Чтобы ты мне помогла? Черт! Ну ладно, о чем речь? У вас тут есть компьютер с выходом в интернет? У нас есть общий компьютер в общей гостиной, но он не подключен к интернету, они не рискуют. Так что его используют исключительно для раскладывания пасьянсов. Но у меня в палате есть мой собственный компьютер. Воспользуйся общим». Харри сунул руку в карман и вытащил USB-модем. Перебросил через стол. «Это мобильный офис, так сказали в магазине. Его надо только воткнуть в один из разъемов для USB», — сказала Катрина, взяла модем и сунула в карман. «А кто платит за абонентское обслуживание?» «Я». «О, то есть Хаген». «Эх, порезвлюсь я сегодня в сети. Есть какие-нибудь новые горячие порно-сайты, о которых мне следует знать?» «Вероятно», — Харри перекинул по столу папку. «Вот здесь рапорты. 3 убийства. 3 имени. Мне хочется, чтобы ты сделала то же самое, что и в деле Снеговика. Нашла связи, которые мы пропустили. Ты слышала что-нибудь об этом деле?» «Да», — ответила Катрина, брат, не глядя на папку. «Все они женщины. Вот и связь». «Ты читаешь газеты?» «Иногда». «А почему ты думаешь, что тут не просто случайные жертвы?» «Я ничего не думаю, я ищу». «Но не знаешь, что именно?» «Верно». «Однако ты уверен, что преступник в случае Марит Ульсен тот же, что и в других двух?» «Насколько я поняла, способ убийства совсем другой?» Харри улыбнулся. «Катрина пытается скрыть, что всегда очень внимательно отслеживает все детали в газетах. Нет, Катрина, я не уверен». «Но, как я понял, ты сделала тот же вывод, что и я». «Ясное дело. Мы же с тобой два спага пара, забыл». Она засмеялась и тут же стала прежней Катриной, а не просто тенью той блестящей, эксцентричной сыщицы, с которой он едва успел познакомиться, как все рухнуло. К своему удивлению, Харри почувствовал ком в горле. «Проклятая разница часовых поясов. Как думаешь, сможешь помочь? Найти то, на что Крипас потратила 2 месяца? С древним компьютером в общей гостиной местной психушки? Я даже не знаю, почему ты меня об этом просишь. В управлении полиции есть люди, которые гораздо лучше умеют искать в интернете. Я знаю, но у меня есть то, чего нет у них. То, что я не могу им дать. Пароль в пропасть». Она посмотрела на него непонимающе. Харри огляделся, чтобы убедиться, что их никто не может услышать. «Когда в свое время я работал в службе наблюдения, то получил доступ к искалкам, которые используют Норвежская служба безопасности для слежки за террористами. Они применяют секретные системы доступа в интернет, которые Милнет, американская военная сеть, придумала еще до того, как в 80-х годах ее отдали для коммерческого использования через ARPANET. Как тебе известно, ARPANET стала интернетом, но тайные ходы остались. Такие поисковики используют трояны, которые сами подбирают пароли и коды и скачивают обновления. заказ билетов на самолет, бронирование номеров в гостиницах, проезд по платным дорогам, банковские операции в сети. Эти поисковики найдут все, что угодно. Я слышала про эти поисковики. Но, честно говоря, не верила, что они действительно существуют, — сказала Катрина. Существуют. Введены в 84-м. Оруэлловский кошмар стал явью. Но самое замечательное — мой пароль все еще действителен. Я проверял. Так зачем тебе я? Ты ведь можешь сделать это и сам. Система может использовать только служба безопасности и, как я уже сказал, лишь в кризисной ситуации. Дело в том, что в ней, как и в Гугле, можно проследить, кто ищет информацию. И если окажется, что я или кто-то другой в управлении полиции использует поисковик, нам грозит судебное преследование. Но если будут искать того, кто отправил запрос, и обнаружит, что след ведет к общему компьютеру в психиатрической клинике? Катрина Брат засмеялась. Это был иной смех. Злой смех ведьмы. Начинаю понимать. Я нужна здесь не как гениальная сыщица Катрина Брат, но... Она взмахнула рукой, как пациентка Катрина Брат. Ведь ее все равно нельзя привлечь к суду, поскольку она невменяемая. «Верно», — улыбнулся Харри. «И потом ты одна из тех немногих, про которых я точно знаю, что они не будут болтать. И вот что еще. Если ты и не гениальна, то, во всяком случае, сообразительность у тебя выше средней. Иди ты в задницу!» «Никто не узнает, чем мы занимаемся. Но я тебе гарантирую, что мы с тобой тут. The Blues Brothers». «Братья Блюз». Имеются в виду персонажи американского комедийного киномюзикла «Братья Элбут и Джейк Блюз», Дэн Эккрейт и Джон Белуши, за которыми охотятся полиция, неонацисты, мафия и тому подобное. «On a mission from God». «На задание от Господа». «Братья Блюз» по сюжету фильма пытаются возродить свою старую блюз-группу, чтобы заработать денег и спасти приют для сирот, в котором сами выросли. Один из героев уверяет, что раз они выполняют такую миссию, то никто не сможет им помешать. Я пароль на обороте симки написал. А почему ты уверен, что я смогу разобраться с этими искалками? Они устроены как Google. Даже я... В них разобрался, когда сидел в службе безопасности. Он криво улыбнулся, ведь их разрабатывали для полицейских. Она глубоко вздохнула. «Спасибо», — поблагодарил Харри. «Я ничего не обещала. Как думаешь, когда у тебя что-то для меня будет? Пошел ты знаешь куда». Она стукнула кулаком по столу. Харри увидел, что санитар внимательно посмотрел на них. Харри выдержал дикий взгляд Катрины. Подождал. «Я не знаю», — прошептала она. «Скажем так, вряд ли я буду средь бела дня сидеть в общей гостиной и использовать нелегальные скалки». Харри встал. «Окей, я свяжусь с тобой через 3 дня». «Ты ничего не забыл?» «А что?» «Рассказать мне, what's in it for me?» «Мне-то оно зачем?» «Ладно», — сказал Харри и застегнул плащ. «Теперь я знаю, что ты хочешь». «Что я ха...» Удивление на ее лице сменилось смущением, и она прокричала вслед Харри, который уже шел к двери. «Наглед чертов! Навоображал себе там!» Харри сел в такси, произнес «аэропорт», выудил из кармана телефон, увидел, что было 3 непринятых звонка с 1 из всего 2 номеров в его списке контактов. Отлично, значит, у них что-то появилось. Он перезвонил. «Люсерен», — сказала Кая. «Там была веревочная мастерская, но ее закрыли 15 лет тому назад. После обеда Лэнсман в Утре-Эне-Бакке покажет нам это место. У него в районе есть несколько типов с криминальным прошлым, но все по мелочи. Кража со взломом и угоны, плюс еще один, который отсидел за избиение жены. Но он переслал нам весь список, и я его сейчас сверяю со списком лиц, имеющих судимость за сексуальные преступления. Хорошо. Подхватите меня в Гардермуэне. Это по дороге в Люссерен. Вовсе не по дороге. Ты права. Все равно подхватите.